ничего, твой Сапсан. Сапсан, как Сапсан. Каждый бы мог добежать, но не бегает сам. Ну и чего твой Питер, балет, метро. В общем, блеснуть старается, а в результате пестро. Как летний сад, решетка, фигурки, тариф. А вот не была, не видала, пойму только повторив, что дамы, пальтишки, шляпки, сумки, воротнички. Да мне интересны тряпки, дети и старички. Ну и чего твой Сапсан, Сапсан как Сапсан. Каждый бы мог добежать, но не бегает сам. Я всякую нежную пару слежу, не спускаю глаз. Но я привезла гитару из Питера в этот раз, из Питера в этот раз. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай.